Правило номер 31. Меньше болтай, иначе все подумают, что ты слишком много знаешь. Еще одна версия. «Нет, она не убивала», — бесстрастно заявила Бриджит, продолжая листать исчезнувшую. «Откуда ты знаешь, если целыми днями просиживаешь кресло со своей глупой собачонкой?» — вскипела я. Она отложила книгу. «Потому что, милая девочка, я смотрю и слушаю». Внезапно Бриджит предстала в гораздо более зловещем свете, да и мистер Трезвон выглядел довольно грозно. «Вы не заметили целую серию зацепок? Нельзя выбирать только те подсказки, которые вам подходят. Каждая имеет свое место, и вы бы это поняли, если бы хоть изредка обсуждали книги, вместо того, чтобы превращать литературный клуб в тусовку». Мама возмущенно фыркнула. «Да, вы знали бы гораздо больше, если бы читали книги. Вы их листаете, не вдумываясь в смысл». Она подняла книгу о грибах. «Ответ смотрел на вас в упор с этих страниц, а вы не дали себе труда его прочесть». Мы в замешательстве наклонились ближе. «Ага, теперь вы хотите побеседовать о книгах?» — протянула несносная собачница. «В них можно найти все ответы». «Хватит напускать туман, говори, если знаешь», — не выдержала я. «Если не Мирабель, то кто из нас, по-твоему, убил Джой?» Бриджит одарила меня покровительственной улыбкой. «Разумеется, ангелы». «Ангелы?» — проскрипела Мирабель. «А их тогда кто?» «Джой», — спокойно сказала Бриджит. Все недоверчиво смотрели на нее. «Позвольте мне предложить свою версию. Мы все равно больше ничего не можем сделать, пока не выберемся отсюда. Но это единственный правдоподобный сценарий». Она кивнула пёсику. «Ты был прав, малыш. Джой действительно убила Дорин де Ламер стрелой Дианы. Она совершила это преступление в состоянии аффекта от безысходности. Джой быстро поняла, что одного убийства недостаточно. Ангелы со своей стороны действовали по заранее обдуманному плану. Зная, кто убил Дорин де Ламер, то есть, как вы правильно догадались, сестру миссис Ангел, они тоже пошли на убийство, руководствуясь желанием отомстить». Бриджит обвела взглядом всю компанию, ожидая аплодисментов, но увидела лишь озадаченные лица. «Позвольте зачитать вам несколько строк из книги». «Только не из исчезнувшей», — взмолилась тетя Шарлотта. «Нет-нет, из книги более уместной». Лицо тети Шарлотты выражало полнейшее недоумение. Бриджит начала читать монотонным голосом, лишенным всяких эмоций. «Ангел-разрушитель, Аммонита Беспориджера, относится к одному из самых ядовитых видов и стоит за большинством смертельных отравлений грибами. Его легко спутать со съедобными видами, такими как дождевики, шампиньоны и агарики. Он содержит амотоксин, который разрушает ткани печени и почек, приводя к смерти. Симптомы — рвота, спазмы, бред, судороги. Сезон в Великобритании с августа по ноябрь. Встречается в лесу, часто на пнях срубленных или погибших деревьев». Она остановилась, подняла взгляд и перевернула страницу. «Первые симптомы возникают в течение 6-24 часов после употребления. Во многих случаях симптомы исчезают, а затем проявляются с новой силой. К этому времени почкам и печени нанесен непоправимый ущерб, и смерть практически неизбежна». Бриджит помолчала, давая нам переварить услышанное. «Джой положила ядовитые грибы в корзину к обычным, и ангел добавил их в омлет. Съев завтрак, супруги превратились в ходячих мертвецов, все еще способных на убийство. Не подозревая, что им осталось жить считанные часы, ангелы устроили ловушку с люстрой, которая помогла им расправиться с убийцей сестры. План сработал, Джой погибла. И тут начали действовать грибы. Убийцы и шантажисты перебили друг друга, а вы все это время гонялись за призраками. Никаких убийц больше нет». Мы ошеломленно смотрели на Бриджит, потеряв дар речи. Она явно гордилась собой. «Ты...» — наконец начала я. «По-твоему, ангелы убили Джой, чтобы отомстить за гибель сестры миссис Ангел Дорин? «Почему ты уверена, что они знали, кто ее убил?» Она выразительно покачала головой. «Ну что, мистер Трезвон, объясним этим недотёпам?» Пёсик вежливо зевнул. «Когда мы узнали о смерти Дорин Деламер, ангелы уже поняли, что ее убила Джой. Дорин успела поговорить с ними перед уходом. Она сообщила, что план сработал, жертва на крючке и можно начинать переговоры. Помните, ангел пытался отменить оставшиеся сеансы, когда мадам Зизи закончила с Джой? Ему пришлось громко крикнуть через дверь, что еще одна гостья, Шарлотта, хочет узнать свое будущее, и гадалке потребовалось время на подготовку. Она уже закончила и переоделась. Шантажисты получили нужную информацию. Когда вы нашли обезображенное тело Дорин, ангелы прекрасно знали, кто ее убил. Они могли узнать даже раньше, чем мы. Помните, на следующий день ангел сказал нам, что дорога непроходима? Зачем он выходил? Искать Дорин. Джой подсунула ядовитые грибы в корзину с вечера. Утром ангелы съели свой смертельный омлет и начали умирать. Это был лишь вопрос времени, которое, в свою очередь, работало против Джой. Пока яд не подействовал, ангелы успели осуществить план возмездия. Они набрали ванну и установили свечи, которые должны были прожечь шнур. Джой погибла, а потом начал действовать яд. Ангелов убила Джой, просто они умерли позже неё. Мы сидели в потрясённом молчании. Мама недоверчиво усмехнулась. «Выходит, когда мы, дрожа от страха, искали маньяка, все убийцы уже были мертвы?» Бриджит растянула губы в самодовольной улыбке. «Да, мы с мистером Трезвоном вволю позабавились, наблюдая за вашей беготнёй. Правда, милый?» «И все из-за несчастной вазы?» — недоверчиво спросила тётя Шарлотта. «Ну, она бесценна», — вздохнула мама. Бриджит рассмеялась. «Какая наивность, да, мистер Трезвон? Разумеется, ваза вообще ни при чём. Да, Пандора».